Кровь вытекала из ран, которые выглядели как порезы, когда он попятился на несколько шагов назад и упал на землю. Лорд Сейлан серьезно пострадал. Как этот парень стал внезапно таким сильным? Остальные одержимые ахнули от испуга, поспешно утащив Сейлана подальше от Нитеня, в надежде убрать его из поля зрения Нитеня. Пылающее лезвие света превратилось в огненное море, которое охватило и разорвало глаз гниения в клочья, сжигая все капли яда до единой. Сейлан влил в этот глаз около десятка тысяч капель смертельного яда, поэтому он потерпел сильнейшую обратную реакцию. После нанесения удара, Нитянь снова сильно врезался в землю. Доспех драконьего пламени продолжал испускать яростное пламя. Купаясь в бушующем пламени, он был похож на огненного человека. Ни бог, ни дьявол не захотели бы приблизиться к пылающей силой тысячи солнц звезде. Все без исключения аутсайдеры закричали от страха. Сокровище класса связующих душ. Это доспех уровня связующих душ, и это как минимум. Кажется, он обладает куда более великой силой. Это должно быть дар древнего дворца фрагментарных звезд. Только они могли бы даровать духовное сокровище уровня связующих душ преемнику, который все еще очень слаб. Насколько они знали, древний дворец фрагментарных звезд был самой древней и мощной сектой воинов Ци. Как одна из немногих сект, почитаемых всеми расами, они доминировали на обширной территории в глубине звездной реки. Вполне естественно, что такая сильная секта будет давать сокровища класса связующих душ своим сыновьям звезд. В то время как все аутсайдеры были в шоке и восторге, Нитянь тайно общался доспехом драконьего пламени. Нитянь узнал, что доспех не только поглотил всю эссенцию земного пламени, но он также пережил чудесные изменения, которые усилили его. Уничтожив глаз Сейлана одним ударом, он осмотрел доспех драконьего пламени и обнаружил, что его ядро крови все еще было наполнено бесконечной силой пламени. Это означало, что он не только мог продолжать использовать доспех драконьего пламени, но он также мог использовать его силу пламени поверх своей собственной. Теперь, с каждым его движением, он излучал невероятную по мощи ауру драконьего пламени. Придя к этому пониманию, Нитянь дико рассмеялся и применил звездный удар, вспыхивая среди аутсайдеров, которые распределились по большому кругу вокруг него. Каждый раз, когда он появлялся рядом с ними, на него нападали один или два аутсайдера. Тем не менее, барьер пламени, созданный доспехом драконьего пламени, с легкостью мог защитить его. Однако, как только он атаковал звездой пламени, разрушительная энергия пламени с легкостью убивала аутсайдеров, испепеляя их дотла. С каждым звездным скачком, он убивал одного-двух аутсайдеров. Оборонительный эффект барьера огня был намного хуже, чем у процветающего ленового формирования, и не было никакого способа отражения совместной атаки десятков аутсайдеров. Однако, магическое формирование из древних ветвей было неподвижным, а барьер пламени перемещался вместе с Нитянем. Так как аутсайдеры не могли схватить его на него одновременно, после многих попыток, они все еще не могли разрушить его барьер огня. Поэтому, таким же образом, он перемещался среди аутсайдеров, словно тень, призывая силу пламени из ядра крови и вырезая аутсайдеров один за другим. В то время, пока он убивал аутсайдеров, не встречая никакого эффективного сопротивления, голос Донклиэхом отозвался издалека: «Нитянь, он там, наконец-то!» Улыбка появилась на лице Етеня, он чувствовал себя еще более уверенным в своей победе. Оглядевшись на трупы аутсайдеров, он понял, что с приходом Донкли и остальных, его длительная битва против аутсайдеров вскоре должна была закончиться. Глава 567. Властелин всех миров. Глава 567. Молодые воины Ци промчались через землю, где все деревья и растения засохли и лишились всей своей древесной энергии. Донкли была единственной, кто мог путешествовать по воздуху с помощью ее черного феникса. Находясь высоко в воздухе, она смотрела вдаль, где она заметила Нитяня. Глубоко обеспокоенный взгляд наполнил ее глаза. После получения обильной энергии от трупа черного феникса восьмого уровня, ее дух черного феникса претерпел некоторые изменения. Раньше ее дух черного феникса казался иллюзорным и неосязаемым, но теперь он не только стал больше, но и казался более осязаемым. Даже самые тонкие перья на его крыльях можно было увидеть довольно четко и ясно. Между тем, его глубокие черные глаза излучали пугающий, ледяной свет, который, казалось, мог захватывать души людей. В этот момент Донкли была одета в черное платье, которое подчеркивало ее молочно-белую кожу и пышные формы тела. Любой мужчина был бы опьянен ее исключительной красотой. Однако несравнимо свирепая аура внезапно вырвалась из ее глубоких, похожих на обсидиан глаз и обвила ее идеальную форму тела. Устремив взгляд на область, в которой находился Нитянь, она постоянно призывала остальных поторопиться. Однако, не имея возможности использовать свои духовные инструменты воздушного транспорта и без использования духовных животных, никто из них не мог идти в ногу с ней. Фью, выглядя очень обеспокоенной, Донг Ли еще раз указала направление остальным, путешествующим по земле и, наконец, устремилась вдаль в одиночку. Вскоре она прибыла в район, где орудовал Нитянь, убивая аутсайдеров один за другим. Она взглянула вниз, и мертвые аутсайдеры заполнили ее поле зрения. Нитянь, однако, был объят бушующим пламенем, как будто он был огненным элементалем. В этот самый момент он только что убил аутсайдера и держал в руках сияющую кровью звезду пламени. Будучи уверенным в себе, Нитянь посмотрел на Донг Ли с сердечной улыбкой и сказал: «Ты пришла». Светлые глаза Донг Ли блестели, и она попыталась улыбнуться. «Так приятно видеть, что ты в порядке». Она не была сильно удивлена мертвыми аутсайдерами, разбросанными по всему району. Ей казалось, что именно таким должен был быть мужчина, который мог завоевать ее сердце. В следующий момент Донг Ли взмахнула руками в воздухе и выстрелила лучами темной духовной ауры из кончиков пальцев. Один из птицелюдов неподалеку издал вопль ужаса и свалился вниз. У птицелюда было женское тело и крылья, пронзенные темной духовной силой Донг Ли, и она умерла, даже не ударившись о землю. Дух черного феникса, который летел за Донг Ли, внезапно издал резкий визг. Сразу после этого аура Донг Ли взлетела, и она начала стремительно мчаться между разными местами. В этот момент бесчисленные лучи темной духовной энергии пронзили еще большее количество птицелюдов. Один птицелюд за другим жалобно кричали, хлопая крыльями, прежде чем упасть на землю. Выражения лиц многих аутсайдеров резко замерцали, когда они увидели Донг Ли, выходящую из ниоткуда и начинающую убивать птицелюдов без какого-либо предупреждения. А вот и еще один человек. Эта женщина очень сильна. Она на позднем этапе стадии Великого Неба, всего в одном шаге от перехода на мировую стадию. Откуда у нее мощные родословные таланты Черного Феникса? Черт возьми, она же самая большая проблема для птицелюдов. Нитян тоже был в шоке от ее силы. На самом деле, у него были проблемы с птицелюдами, так как они могли парить высоко в небе, и он не мог убить их так, как он убивал других аутсайдеров. Это было причиной, почему птицелюды потеряли наименьшее количество воинов от его рук во время этой битвы. Однако, так как Донг Ли также обладала способностью плыть по воздуху, она преследовала птицелюдов и безжалостно убивала их. Не только это, но Нитянь также заметил, что Донг Ли, казалось, совершенно не была затронута палатой темной души, которую Армс сформировал с помощью его родословной. Она просто пролетела сквозь нее. Она прошла через нее, не встретив сопротивления. Ее тело и душа в целости и сохранности вошли в палату. В то время того, как Нитянь внутренне удивлялся изменениям в силе Донг Ли, Донг Ли полетела в палату темной души. Она холодно усмехнулась и сказала: «Ломай». Черный феникс позади нее, который был значительно больше, чем прежде, расправил свои широкие крылья, которые были похожи на два несравнимо больших лезвия. С их помощью он легко разрубил на куски темную палату души, которую Армс сформировал с большим усилием. «Убей ее! Убейте эту женщину!» — безумно прогремел Армс. Когда он это сделал, капли крови потекли из уголков его глаз. Видимо, как и Силан, он также перенес тяжелую реакцию, когда его родословная магия подверглась атаке. «Вон там, пойдем со мной». В этот момент люди из секты Ледяного Павильона, секты Инь, секты Янь и воины измерения Сотни Битв наконец ринулись на поле битвы. Подойдя к остановке, Сюань Кэ взглянул на окружение, и его выражение лица мелькнуло в шоке. «Что?» Цинь Янь также замерла, когда она взглянула на приблизительно две дюжины мертвых аутсайдеров, разбросанных вокруг них. Пораженная до глубины души, она спросила непонимающе: «Эн, Нитянь, ты сам убил всех этих аутсайдеров?» Нитянь тонко улыбнулся, не сказав ни слова. На самом деле, им не нужно было спрашивать. Было довольно очевидно, кто именно убил тех аутсайдеров. Прежде чем помчаться на этот остров, они увидели Нитяня, глубоко окруженного аутсайдерами через магический лед Сюаньке. На этом острове не было ни одного человека, и Донг Ли лишь на короткое время напала на аутсайдеров. Кто бы это мог быть, если не Нитянь? Цао Цушу яхнул, сложив руки на груди. «О боже мой!» Неверующее выражение на его лице указывало на то, что он не мог поверить своим глазам. Такое же выражение застыло на лице Гу Хаофена. Он замер, словно каменная статуя. Глаза членов секты и не секты Ян также были наполнены уважением и трепетом, когда они оторвали свои взгляды от мертвых аутсайдеров и взглянули на Нитяня. До прибытия большинство из них ожидали, что Нитянь, возможно, получил серьезные травмы и находился в очень опасной ситуации, учитывая, что он был окружен большим количеством аутсайдеров. Они бы никогда не подумали, что Нитянь на самом деле окажется невредим, тем более, что он в одиночку убил так много аутсайдеров. Тага, лидер демонов, бросился вперед и махнул разъяренной рукой. Глубоким голосом он сказал: «Лорд Армс, боюсь, мы должны покинуть этот остров сейчас же». «Ты боишься? И это все?» — спросил Армс с яростью на лице. Тага каким-то образом все еще мог сохранять спокойствие, когда он сказал: «Этот сын звезд слишком силен для нас, и с этой женщиной также очень трудно иметь дело. Кроме того, на этом острове есть еще один могущественный человек, женщина, хорошо разбирающаяся в использовании пространственной магии. Она также хороший боец. Даже у меня нет уверенности, смогу ли я победить ее в бою. Кроме того, несмотря на то, что эти новички не кажутся очень сильными, их много. Мы, с другой стороны, потратили значительное количество энергии, когда мы атаковали лесное магическое формирование, и мы потеряли слишком много людей из-за этого сына звезд. Мы сейчас не в той форме, мы не можем биться. Судя по всему, этот сын звезд теперь способен управлять неограниченной энергией пламени. Если мы останемся, мы потеряем еще больше бойцов». В этот момент Абреу тихим голосом вмешался: «Ты просто переутомился, брат, как и Сейлан. Однако все новички кажутся полными энергии и боевого духа. Сын звезд, две могущественные женщины, и те другие, это действительно не битва, которую мы можем выиграть». Смешанные эмоции мелькали на лице Армса, как будто он просто не мог принять такое поражение и уйти. «Мы должны покинуть этот остров и восстановить силы, или найти наших старейшин», — сказал Тага. Пока Армс колебался, Тага увидел, как Сюаньке из секты Ледяного Павильона превращает демона в статую льда. Он испугался и крикнул: «Лорд Армс, если вы настаиваете на том, чтобы остаться, мне придется забрать своих людей и уйти». С этими словами Тага издал продолжительный рев. Услышав его рев, все выжившие демоны закончили битву и разбежались в разные стороны. Увидев это, каменные гиганты замялись на секунду, потом также объявили об эвакуации. То же самое произошло и с воинами темной чешуи и птицелюдами. Все они решили избегать людей, пока люди были сильнее. Как и Армс, Сейлан, лидер одержимых, также очень неохотно уходил. Однако, увидев, что демоны, каменные гиганты, воины темной чешуи, птицелюды уходили, в итоге он дал команду, пусть и нехотя: «Давайте убираться отсюда, брат». Абреу пытался вернуть Армса к реальности. Армс стиснул зубы так сильно, что его десны начали кровоточить. Боль, наконец, помогла ему прийти в себя и, как загнанный в ловушку зверь, он прогремел: «Покиньте этот остров». Услышав его приказ, все оставшиеся аутсайдеры облегченно вздохнули и поспешно убежали в разные стороны. «Догоняйте их», — приказала Донкли. «Убейте столько, сколько сможете». Она взглянула на Нитяня и, поняв, что он цел и невредим, помчалась за бегущими птицелюдами на полной скорости. Остальные воины из секты Ледяного Павильона, секты Инь, секты Янь и воины измерения сотни битв также знали, что это была прекрасная возможность максимизировать свою победу. Нитянь был единственным, кто остался на месте. После того, как все погнались за аутсайдерами, его руки быстро сплелись в воздухе. Когда он это сделал, мертвые аутсайдеры были подняты в воздух, а затем он сформировал из них огромный шар трупов, который плавал прямо перед ним. Он положил руки на шар из трупов. Его глаза сузились, когда он использовал высасывание жизни. Глава 568. Властелин всех миров. Глава 568. Когда из плавающего шара трупов аутсайдеров выкачивалась эссенция плоти, кровь аутсайдеров свертывалась невероятно быстро. Причина, по которой Нитянь преследовал аутсайдеров, заключалась в том, что он знал, что чрезвычайно богатая эссенция плоти мертвых аутсайдеров будет очень полезна для его совершенствования его тела. Большинство аутсайдеров, которых он убил, были воинами темной чешуи, каменными гигантами и демонами. Каждый из их трупов содержал эссенцию плоти, которая превосходила эссенцию плоти духовных зверей четвертого уровня. Несмотря на то, что некоторые из них были разрезаны пополам звездой пламени, в то время как от других остались лишь только оторванные конечности, они все еще содержали значительную эссенцию плоти. Он ощущал клочки концентрированной эссенции плоти и крови, входящие в его тело, превращаясь в мелкие малиновые пятна и протекая к каждой мышце и кости в его теле. Внутри него постепенно нарастала очень мощная аура ярости. Все еще одетый в доспех драконьего пламени, он начал общаться с ним на духовном уровне. С тех пор, как его магический барьер был разбит, Нитянь полагался на силу доспеха и энергию ядра крови. Огромная сила пламени, которую он извлек из ядра крови, помогла ему защититься от нападения аутсайдеров и увеличить мощь его звезды пламени, сделав его почти непобедимым. Тем не менее, он знал, что пополнить энергию ядра крови будет невероятно сложно, если не невозможно. Он использовал его только на короткое время, но он мог сказать, что ядро крови уже потеряло довольно много энергии пламени. Если бы он попытался пополнить энергию пламени материалами стихии огня, эффект был бы примерно схож с попыткой затушить пожар чашкой воды. Только драгоценные сокровища, такие как эссенция земного пламени, должны обладать достаточной энергией пламени. Еще одна причина, по которой он не преследовал беглых аутсайдеров, заключалась в том, что он поглотил значительную часть своих сил во время этой битвы. Если бы он продолжал убивать аутсайдеров, то он неизбежно потратил бы больше энергии пламени из ядра крови. После того, как ядро крови потеряло определенное количество энергии пламени, доспех драконьего пламени вновь станет неактивным. Это странное измерение было полно опасности, и он еще не встречал каких-либо влиятельных экспертов-аутсайдеров. Если в будущем он столкнется с аутсайдерами пятого уровня, то он сможет противостоять им, но при условии, что доспех драконьего пламени все еще можно будет активировать. Но без доспеха драконьего пламени ни теню не выстоять. По этой причине он пытался сохранить это секретное оружие на черный день. В то время как он поглощал эссенцию плоти из шара трупов аутсайдеров, в его поле зрения появилась женщина. Он не почувствовал ни малейшего колебания ауры жизни в окрестностях, прежде чем мигающая фигура попала в его поле зрения. Выражение его лица резко изменилось, когда он стал очень бдительным, но, увидев лицо той женщины, он вздохнул с облегчением и с улыбкой сказал: «Приятно снова увидеть тебя, старшая боевая сестра Пэй». Пэй Цици, однако, появилась с ее обычным хладнокровным лицом. «Вообще-то, я была здесь уже какое-то время». С этими словами Пэй Цици подошла к нему, в глубине ее глаз появились тонкие пространственные клинки, похожие на два ледяных кристалла. «Ты заманил этих аутсайдеров к этому месту, не так ли?» Нитянь сердечно улыбнулся и громко сказал: «Да, это сделал я. Вскоре после того, как я пришел на этот остров, я услышал разговор между некоторыми демонами и фантомами и узнал, что они искали тебя. Поэтому я убил нескольких аутсайдеров, чтобы заманить их. Вскоре все аутсайдеры сделали меня своей целью и пришли за мной. Мне повезло, что эти аутсайдеры не очень сильны. Дело не в том, что они слабы, а в том, что ты стал сильнее». С этими словами Пэй Цици осмысленно взглянула на него. «Во всяком случае, я должна поблагодарить тебя за это. В противном случае я бы так быстро не восстановилась. Я встретила этих демонов и фантомов, как только я спустилась на этот остров. Сразу началась битва. Мне пришлось столкнуться с их совместной атакой, и, следовательно, я получила травмы. После этого у меня не было выбора, кроме как спрятаться в дыре. Правда в том, что у меня были бы проблемы, если бы не появился ты». В этот момент Нитянь закончил поглощать эссенцию плоти из трупов аутсайдеров. Он снял руки с шара и повернулся лицом к Пэй Цици. С обеспокоенным выражением он спросил: «Тебе нужно, чтобы я исцелил твои травмы, старшая боевая сестра Пэй?» Как только он повернулся, шар трупов аутсайдеров упал на землю и рухнул. «Не сейчас», — Пэй Цици покачала головой. «Я вижу, что ты и сам потратил значительное количество энергии, и тебе нужно потратить некоторое время, чтобы восстановить свои силы. Мы поговорим насчет моих ран, но только когда ты полностью восстановишься». Чтобы излечить травмы Пэй Цици, он должен будет использовать небесное исцеление, для чего потребуется значительное количество древесной энергии. Однако в этот момент у него было очень ограниченное количество древесной энергии, оставшейся в его духовном море, так как он долго сражался с аутсайдерами в одиночку. Кроме того, поскольку все деревья и растения в этой области были лишены древесной энергии, он не смог бы использовать здесь магический барьер, поглощающий большое количество древесной энергии. После короткого момента размышлений он слегка кивнул и с улыбкой сказал: «Хорошо, аутсайдеры эвакуируются с этого острова в любом случае. У нас будет много времени, когда они уйдут. Я найду место, где есть растения, чтобы восстановиться. Затем, как только я верну свою древесную энергию, я помогу тебе исцелить твои раны». «Ладно, но я не хочу видеть других», — сказала Пейцици, нахмурившись. Другими словами, она имела в виду видеть кого-либо кроме Нитяня. «Почему?» — с любопытством спросил Нитянь. «Я просто не хочу». Пейцици, похоже, не хотела давать реальный ответ. Она неожиданно протянула руку к Нитяню и сказала: «Ты, должно быть, забрал кольца убитых аутсайдеров. Дай их мне, я взломаю печати. Аутсайдерские кольца хранения – это в основном то же самое, что и наши кольца владения, просто названные по-разному. Тем не менее, способ, которым они создают свои кольца хранения, варьируется от того, как мы создаем наши кольца владения, поэтому я сомневаюсь, что ты сможешь взломать на них печати». Только в этот момент Нитянь заметил несколько сверкающих предметов в рухнувшем шаре аутсайдеров на земле. Это было не что иное, как кольца хранения, принадлежавшие некоторым из более мощных аутсайдеров, которых он убил. Нитянь присел, собрал их один за другим и передал их Пейцици. Пейцици забрала из открытой руки Нитяня. Поскольку яркие пространственные потоки энергии вылетали из кончиков ее пальцев прямо в кольца странной формы, их печати были мгновенно удалены. Впоследствии Пейцици вернула кольца Нитяню и сказала: «Я проверила их для тебя. В основном они содержат растения и травы, которые они собирали с этого острова, и сердца духовных зверей, которые они приготовили для восстановления сил, а также некоторые предметы, которые уникальны для их рас. Ты можешь проверить их позже, когда у тебя будет время». После того, как Нитянь убрал кольца в сумку на поясе, он поблагодарил Пейцици искренней улыбкой. Однако ему внезапно пришла в голову мысль, и он с любопытством спросил: «Ах да, старшая боевая сестра, как ты попала на этот остров, когда все остальные прибыли на другой остров?» Хаем, некоторое время спустя, не отвечая на вопрос, она сказала: «Все, что тебе нужно знать, Нитянь, так это то, что тебе и остальным лучше оставаться на том и на этом острове, не пытаясь найти другие. На других островах могут быть более мощные аутсайдеры. Даже если подберешься к другому острову достаточно близко, то все равно будешь отвергнут. Аналогичным образом аутсайдеры 5 и 6 уровня родословной также не смогут войти на эти два острова, не забывая об этом». Точно так же, как Нитянь собирался спросить ее об этом, Пейцици устремилась вдаль. В воздухе прозвучали слова: «Я останусь на этом острове и найду тебя позже». Вскоре после того, как она ушла, Нитянь заметил, что Циньянь из торговой палаты Голубой Луны вернулась. Нитянь понял, что Пейцици, должно быть, почувствовала возвращение Циньяни, таким образом, поспешила удалиться. Очевидно, Циньянь была среди людей, которых она не хотела видеть. «Черт побери, они слишком сильны», — пробормотала она в отчаянии. К тому времени, когда она увидела Нитяня, она сказала со сложным выражением лица: «Ты действительно ненормальный. Я видела, что ты убил так много аутсайдеров, поэтому я решила, что их не так уж сложно убить. Кто бы знал». Как раз сейчас она преследовала нескольких выживших воинов темной чешуи вместе с другими членами торговой палаты Голубой Луны. Кто бы мог знать, что один из аутсайдеров внезапно разозлится и набросится на одного из них, разрывая человека в клочья в течение нескольких секунд. Именно тогда она поняла, что в отличие от того, что она изобразила в своем уме, ни один из аутсайдеров на этом острове не был слабым. Тот факт, что Нитянь в одиночку убил такое большое количество аутсайдеров, просто доказал причудливую силу Нитяня, а не слабость аутсайдеров. Вскоре прибыла Фэн Инь вместе с другими членами торговой палаты. Судя по страшному взгляду на ее лице, она еще не оправилась от того, что она только что увидела. Она глубоко взглянула на Нитяня, чьи зрачки, казалось, были наполнены таинственными крошечными звездами, и сказала с восхищением лице: «Большой брат Не, я наконец понимаю, насколько ты силен. Если бы не ты, то мы бы давно погибли». Циньянь слегка кивнула. «Донг ли такая счастливая девушка?» Глава 569. «Властелин всех миров», глава 569. Нитянь не сказал ни слова, когда Циньянь посмотрела на него, Ее глаза были полны восхищения и намека на похоть. Что если бы я встретила его первым, а не Донгли? Тень красноты появилась на щеках Цинь-Янь, когда она была увлечена своими мыслями. Даже ее светлые глаза блестели смешанными эмоциями. Мне просто не так повезло, как Донгли. Если бы я встретила этого парня раньше, чем Донгли, все могло бы быть совсем по-другому. Вскоре члены клана Гу, клана Цао и секты центрального павильона вернулись один за другим. Все они нахмурились, так как казалось, что никто из них не поймал и не убил аутсайдеров. Вскоре после этого Сюаньке вернулся с пучком духовных растений в руке. Он был единственным, кто вернулся в приподнятом настроении. «Я убил одного из каменных гигантов и получил от него эти духовные растения С». Этими словами, он задумчиво взглянул на Нитяня и добавил, «Только после борьбы с этими аутсайдерами лично я понял, насколько силен брат Не». Другие ученики секты Ледяного павильона, которые вернулись с ним, слегка кивнули, уважение заполнило их лица. Среди них были Ван Ронг и Ло Сюэ. Они внутренне восхищались проницательным суждением своего лидера о таланте Нитяня. Если бы Сюаньке не принял эти дальновидные решения и неоднократно не пытался убедить их не провоцировать Нитяня, то они, вероятно, не стали бы союзниками с ним. Только сейчас, когда они преследовали рассеянных каменных гигантов лично, они наконец поняли, насколько сильны эти аутсайдеры. По сравнению с демонами, призраками и одержимыми, каменные гиганты были только мелкими сошками. Они были относительно слабой расой. Им было трудно представить, насколько могущественным был Нитянь, учитывая, что он не только разведал этот остров, но и сумел убить так много аутсайдеров в одиночку. С этими мыслями в виду, они внутренне удивлялись, что решения Сюаньке не могли быть мудрее. Если бы они каким-то образом стали врагами Нитяня, то, учитывая их силу, у Нитяня, вероятно, не было бы проблем уничтожить их всех самостоятельно. Гу Хаофэн и остальные из клана Гу хранили полное молчание с тех пор, как они вернулись. Через некоторое время, члены секты Инь, секты Янь и клана Донг также вернулись последовательно. Среди них были Донг Ли и Донг Байджи. Они были единственными, кто убил пару птицелюдов и фантомов, получив от них некоторые ценности. Тем не менее, все выглядели довольно мрачно после возвращения, как будто они были шокированы грозной силой аутсайдеров. До этого, несмотря на то, что они узнали, что Нитянь в одиночку уничтожил более дюжины аутсайдеров, они понятия не имели, насколько сильны были эти аутсайдеры, и, таким образом, не были так потрясены результатами битвы Нитяня. Они просто не могли понять, как Нитяню удалось не только пережить совместные атаки стольких аутсайдеров, но и убить большое количество, не получив при этом травм. Нитянь все еще был на стадии Великого Неба, прямо как и остальные. Почему их боевое мастерство так сильно различается? Где те воины Небесного Дворца, секты Пламенного Божества, секты Грозовой Горы, секты Небесного Простора и Ядовитой Секты? Спросил Нитянь, нахмурив брови. Е Цинь из секты Инь фыркнула с улыбкой и сказала с презрительным взглядом на лице, «Они все верили, что ты умрешь, и что отказ от укреплений, которые они создали, равно как и помощь тебе, равняются самоубийству. Поэтому мы расстались. Они решили держаться за свое укрепление, так как они считали, что так безопаснее всего». Нитянь кивнул. «Понятно». Затем он улыбнулся и добавил, «Так как они решили не помогать, им здесь больше не рады. Что ты имеешь в виду?» — спросил Цао Цушуй. Нитянь спокойным тоном сказал, «Мы уже потратили месяцы на поиски ценностей на том другом острове. Там осталось не так много. Этот остров, однако, не был исследован аутсайдерами. Вероятно, нам еще предстоит найти много духовных материалов. Предлагаю разделиться на группы и распределить территории. Люди могут забрать себе все, что они найдут в своем регионе». Услышав его слова, глаза всех воинов загорелись. Как сказал Нитянь, никто из них не наткнулся ни на что ценное на том острове за последние недели. Последним крупным открытием был труп черного феникса 8 уровня, который достался Донгли. В их глазах это уже не стоило того, чтобы торчать на том другом острове. Теперь, когда аутсайдеры покинули этот остров, это дало им новую землю для сбора духовных материалов и магических трав. Нитянь указал на Донгли и сказал, «Почему бы тебе не определить, как мы должны распределить регионы?» С очаровательной улыбкой Донгли сказала, «С удовольствием. Все, что нам нужно сделать, это разделить этот остров поровну и убедиться, что все верно». Затем, взмахнув рукой, она поманила Сюаньке, Е Цинь, Чэнь Хая и других лидеров подойти ближе. Она достала свое голубое шило и составила карту острова на земле в соответствии с информацией, которую дал ей Нитянь. После этого она начала распределять различные регионы между фракциями. Все поняли, что Нитянь доверял ей, и что без Нитяня они бы не прогнали аутсайдеров и не забрали остров для своих собственных нужд. Поэтому все ее слушали. Несколько мгновений спустя Донгли закончила делить остров между присутствующими силами. Узнав о регионах, в которые они были распределены, лидеры быстро повели свои группы в разные стороны. Их глаза сверкали светом волнения. Донгли была единственной, кто остался с Нитянем. После того, как все ушли, она убедилась, что никого не было вокруг, прежде чем внезапно прыгнуть в объятия Нитяня. Спелыми, красными губами, она энергично поцеловала Нитяня в щеку. Затем она снова крепко прижалась к Нитяню, уткнувшись головой в его широкую грудь, и сказала: «Я знала, что ты будешь в порядке, но я все еще волновалась. Я боялась, что больше никогда тебя не увижу». Она шептала тихо, ее приятный запах полетел в нос Нитяня, заставляя его чувствовать себя легким, как перышко. Это был первый раз, когда Донгли показала ему свои истинные чувства. С огромной красотой, внезапно ворвавшейся в его объятия, Нитянь, который только что расслабился от ожесточенной битвы, подсознательно держал ее и чувствовал ее упругое тело. После минуты недоумения он сказал: «Тебе не стоит волноваться, я со всей справлюсь. Я знала, что ты наверняка справишься, но я просто не мог перестать беспокоиться». Голос Донгли был мягким и гладким, как вода. В объятиях Нитяня она была по-настоящему счастлива. Ее лицо сияло улыбкой. Однако через некоторое время она взяла на себя инициативу оторваться от его рук и сказала серьезным тоном: «Впереди еще много неопределенностей. Тебе лучше восстановить силы как можно скорее. Я видела, как ты использовал доспех драконьего пламени по пути сюда. Я знала, что ты бы не призвал его, если бы у тебя был выбор». Нитянь кивнул: «Ты права. Думаю, я пойду восстанавливаться к Черному озеру. Там очень богатая древесная энергия. Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» — спросила Донгли с тоскливой улыбкой на лице. Нитянь покачал головой, улыбаясь: «Все в порядке. Теперь, когда аутсайдеры ушли, я буду в безопасности. Ты должна вести членов своего клана к нужным землям. Многие из духовных растений здесь невероятно редки, которые невозможно найти в домене падающих звезд. Ты сможешь продать их за хорошие деньги после возвращения в домен падающих звезд». «Мне плевать на духовные растения», — кокетливо проворчала Донгли. «Я просто хочу остаться рядом с тобой, дурак», — с ироничной улыбкой Нитянь сказал. «Хорошо, хорошо, мне действительно нужно сосредоточиться на восстановлении. Твое присутствие повлияет на меня». Донгли уставилась на него. «Как я могу повлиять на тебя? Скажи мне, если я буду довольна твоим ответом, то я оставлю тебя в покое». Нитянь откашлялся и сказал: «Я не смогу сконцентрироваться, если ты будешь рядом со мной». Донгли улыбнулась и сказала нежным голосом: «Ну хорошо, ты смог убедить меня». Затем, обняв его снова с большой силой, она оторвалась от его рук и сказала: «Тогда я ухожу. Не забудь связаться со мной, как только восстановишься». Нитянь несколько раз кивнул: «Понял, понял». Наблюдая, как она несется вдаль, он отправился к Черному озеру. В отличие от других воинов Ци, он не ходил собирать редкие духовные материалы или духовные растения. Он знал, что с сокровищами, которые он приобрел перед началом этой миссии, он не будет отставать от других на этом фронте. В конце концов, он уже получил ценности двух десятков аутсайдеров, которых убил ранее. Должно быть, этим аутсайдерам потребовалось много времени, чтобы собрать эти драгоценные материалы. Таким образом, он уже был довольно удовлетворен своими достижениями. Через несколько часов он снова прибыл к огромному Черному озеру. Он сел у берега и призвал 72 ветви деревьев, чтобы образовать лесной барьер. Когда лесной барьер начал формироваться, темно-зеленый купол окутал его. Он поднял глаза и обнаружил, что в темно-зеленой палате все еще плавает столько же таинственных древесных узоров, как и раньше, и что мощь барьера нисколько не ослабла, даже несмотря на его разрушение аутсайдерами. Это грандиозное заклинание, которое монархи флорогримов выковали из древа жизни и собственной эссенции крови, действительно полно непостижимых чудес. Сидя в позе лотоса, Нитянь вскоре почувствовал потоки богатой древесной энергии, стекающие на его голову и сходящиеся прямо на вихре древесной энергии в его духовном море. Он успокоился и погрузился в процесс культивирования, полностью игнорируя все вокруг. На другом острове Лу Цзянь холодно хмыкнул и сказал: «Нитянь должен был уже быть убит, не так ли? Я до сих пор не могу поверить, что эти дураки из секты Ледяного павильона, секты Инь, секты Янь и воины измерения сотни битв осмелились броситься в логово тигра, только лишь бы спасти его. Полагаю, мы их больше не увидим». «Забудь о них», — сказала Юян. «Все, что нам нужно сделать, это держаться за наше укрепление». Выражение лица Сулинь мелькнуло, когда она воскликнула, глядя в Черное море: «Подожди, я вижу аутсайдеров, убегающих с этого острова». Глава 570. Властелин всех миров. Глава 570. Сулинь из Небесного дворца уделяла пристальное внимание даже самым тонким изменениям на другом острове. Вместо того, чтобы прятаться за основным защитным заклинанием, которое они создали вместе, она стояла на берегу моря и смотрела вдаль. Другой остров, который, как она знала, кишел аутсайдерами, казался ей довольно неясным. Ее текущая база культивирования не позволяла ей иметь четкое представление обо всем, что происходит на острове. Однако, поскольку аутсайдеры покинули остров, из-за их чувства срочности, они покинули остров в разных направлениях. Некоторые из них эвакуировались с острова из района, который наблюдала Сулинь. Только после непродолжительного полета в направлении Сулинь они ускорились и изменили направление. Именно поэтому Сулинь смогла увидеть убегающих аутсайдеров. Немного поразмыслив, она поняла, что, учитывая, что аутсайдеры, похоже, спешат покинуть остров, это должно быть потому, что остров больше не безопасен для них. Так как она не видела ни одного воина Ци, покидающего остров, единственным объяснением было то, что воины Ци одержали победу. Услышав ее восклицание, все избранные, которые решили остаться там, бросились к ней. Их выражения лиц резко изменились, когда они уставились вдаль. Ян Кан, Лу Цзянь, Юянь, Ля Янь и другие последовали за указывающей рукой Сулинь, и увидели несколько каменных гигантов, летящих к глубинам Черного моря на их полуразрушенном портале. Лу Цзянь, который высмеял Дон Кли и остальных за то, что они ушли раньше, был слишком шокирован, чтобы закончить предложение. Его лицо было полностью безэмоционально. «Что такое?» Брови нахмурились. Ян Кан и другие избранные ломали голову, пытаясь найти объяснение. Тем не менее, казалось, было только одно рациональное объяснение, которое заключалось в том, что Дон Кли и другие изгнали этих аутсайдеров с острова. Они выиграли. «Как такое вообще возможно?» — воскликнул Чжан Цзю. Затем, с мрачным взглядом куда-то вдаль, он размышлял в тишине некоторое время, прежде чем сказать: «Ах, я понял». Все посмотрели на него. Он потратил некоторое время, чтобы разобраться в своих мыслях, а затем сказал: «Несмотря на то, что Нитянь исключительно силен, он только на среднем этапе стадии Великого Неба. Он был в состоянии убить аутсайдеров один за другим, прежде чем пришло большинство аутсайдеров. Разве это не означает, что с этими аутсайдерами не так уж и сложно справиться, как мы ожидали? Это единственное объяснение, почему он смог убить их без усилий. И аутсайдеры решат собраться вместе и напасть на него только в случае недостатка своей силы. Таким образом, когда те воины из секты Инь, секты Янь, секты Ледяного павильона и воины из измерения сотни битв бросились на помощь Нитяню, они легко одержали верх. Возможно, любой из нас может в одиночку справиться с двумя-тремя аутсайдерами. Думаю, это единственное разумное объяснение. Причина, по которой он пришел к такому выводу, заключалась в том, что он никогда не сражался с аутсайдерами лично. На самом деле, никто из них не сражался с ними. Ученики секты и не секты Янь были первыми, кто обнаружил и сразился с каменными гигантами. Позже, люди из секты Ледяного павильона присоединились к битве. Ни один из людей, которые остались на этом острове, никогда не сталкивался ни с одним аутсайдером, поэтому их понимание силы аутсайдеров было очень ограниченным и неточным. Лу Цзянь из секты Духовного Божества выглядел удивленным таким словам, и таким образом подхватил: «А что, очень даже может быть. Кажется, мы переоценили силу аутсайдеров. Одни только цифры не могут определить исход битвы. Только это может объяснить, почему Нитяню удалось убить так много врагов в одиночку и почему эти аутсайдеры покинули остров, как только прибыли остальные». Затем, после минуты молчания, Ян Кан присоединился к разговору. «Мы исследовали этот остров в течение длительного времени. Здесь больше нет никаких сокровищ. Если мы продолжим держаться здесь, мы больше ничего не получим. Тем не менее, мы до сих пор мало знаем об этом острове. Насколько нам известно, там все еще могут быть всевозможные драгоценные материалы, ожидающие сбора. Услышав эти слова, глаза всех воинов мгновенно загорелись. С порочным выражением лица, Юянь вмешалась. У этих парней только что была битва с аутсайдерами. Они, должно быть, тоже понесли потери. Это может быть хорошим шансом для нас. Кроме того, пока наша коллективная сила будет выше, чем у них, мы сможем заставить Нитиня вернуть то, что он забрал у нас. Ян Кан был первым, кто поддержал ее предложение. Холодным тоном он сказал: «Эти 6 алых каменных колонн были моими самыми драгоценными духовными инструментами. Я должен вернуть их обратно». «Сердце этого одержимого также имело огромную ценность», — сказал Ля Янь. «Мое сердце истекало кровью, когда мне пришлось отдавать его этому парню». Взгляды всех людей приземлились на Сулинь, как будто они ждали, когда она примет решение за всех. Сулинь также чувствовала боль в сердце, думая о золотой колеснице, которую она подарила Нитиню. Немного поразмыслив, она почувствовала, что остальные высказали хорошие замечания, и поэтому слегка кивнула и сказала: «Я согласна, что мы должны пойти и проверить ситуацию на том другом острове, а затем действовать соответствующим образом. Чего же мы тогда ждем? Выдвигаемся настоятельно», — призвал Ля Янь. Несмотря на то, что ни у кого из этих избранных не хватило смелости разведать остров, теперь, когда они были убеждены, что на острове их ждет богатство, они без малейшего промедления вызвали свои духовные инструменты полета. Под их контролем духовные инструменты воздушного транспорта самых разных форм стремительно поднимались в воздух и покидали берег моря один за другим, близко к берегу моря на другом острове. Цинь Янь из торговой палаты Голубой Луны уставилась на несколько фиолетовых духовных растений, которые росли у небольшого пруда. После короткого осмотра ее глаза загорелись, и она воскликнула: «Фиолеты! Это духовные материалы 6 уровня премиум класса и основной материал для изготовления таблеток из фиолетов. Только один фиолет будет стоить 30 тысяч духовных камней в домене падающих звезд. Их здесь как минимум 6 десятков. Если мы вернем их в домен падающих звезд, мы сможем продать их как минимум за 2 миллиона духовных камней». Как основной член торговой палаты Голубой Луны, она обладала точными знаниями о всех видах духовных растений. Она не только смогла с первого взгляда назвать растения, но и сразу определила их ценность. Фэнынь почти подпрыгнула от радости. «Мы приняли очень мудрое решение, приехав сюда с яркой улыбкой», — она добавила: «Похоже, что пока мы будем придерживаться старшего брата Не, мы можем ожидать много богатства. Если бы мы остались на этом острове с Небесным дворцом и другими сектами, мы бы никогда не увидели эти фиолеты». Цинь Янь также улыбалась, когда она мягко кивнула и сказала: «Этот парень действительно звезда. Если бы не он, как Донг Ли смогла бы получить плод жизни?» С тех пор, как она вступила в близкие отношения с ним, она сделала последовательные прорывы в своем развитии, не говоря уже о том, что она недавно поглотила энергию трупа черного феникса 8 уровня. Поэтому кажется, что Нитянь всегда приносит большую удачу себе и окружающим. Другой член торговой палаты Голубой Луны подхватил: «В противном случае, почему древний дворец фрагментарных звезд выбрал его в качестве избранного?» Цинь Янь кивнула, ее светлые глаза засверкали. «Хорошая мысль. С этого момента мы будем придерживаться этой звезды удачи. Возможно, на нас обрушится и другая удача». Другие члены торговой палаты Голубой Луны кивнули в знак согласия один за другим. Фэнынь внезапно почувствовала аномалию и воскликнула: «Старшая боевая сестра, смотри, эти ребята уже приехали». Все последовали за ее рукой и обнаружили, что несколько духовных инструментов полета парили в воздухе через Черное море и быстро приближались к той части острова, где стояли они. Мгновение спустя, все молодые воины-цы с другого острова приземлились в области, которую Донг Ли выделила торговой палате Голубой Луны. Они быстро убрали свои духовные инструменты полета и двинулись к Цинь Янь. С первого взгляда на духовные растения у пруда, Сулинь сказала, широко раскрыв глаза: «Фиолеты. 6 уровень духовных растений премиум класса. Их очень трудно найти в домене падающих звезд». Хотя многие другие воины-цы рядом с ней не узнали фиолеты, они должны были слышать о них. Их глаза засияли жадным светом. «Что ты здесь делаешь?» — холодно спросила Цинь Янь. Чжан Цзю из ядовитой секты холодно фыркнул и сказал с презрительным выражением на лице: «Ты можешь прийти сюда. Почему мы не можем? Теперь, когда аутсайдеры ушли, Тот остров стал невостребованной территорией. Каждый имеет право исследовать его. Мы прошли большой путь и понесли большие потери, чтобы проделать весь этот путь к этому месту из домена падающих звезд. Мы сделали все это, чтобы собирать ценные материалы в этом месте, не так ли? Но сестра Донгли уже выделила эту область торговой палате Голубой Луны. Внезапно воскликнула Фэнинь. «Донгли!» Ян Кан злобно усмехнулся. «Кто назначил ее главной? Она говорит, что это твоя территория, и нам придется жить по ее правилам. Что случилось с Нитянем? Он умер от рук аутсайдеров?» Лю Цзянь усмехнулся. Он был окружен и атакован десятками аутсайдерами в течение довольно долгого времени. Даже если эти аутсайдеры были довольно слабы, он должен был получить серьезные травмы, если он еще не умер. «Пришло время нам вернуть те вещи, которые мы попросили его сохранить для нас», сказала Ли Янь с коварным выражением лица. Задыхаясь от раздражения, Фэнинь воскликнула. «Это было вознаграждение, которое вы заплатили Нитяню за опасную миссию, на которую никто из вас не осмеливался. Как ты смеешь называть их вещами, которые ты попросил его попридержать? Какая же ты бесстыдница!» Ли Янь устремила на нее убийственный взгляд. «Нет, они именно такие, какими я их называю. Я не хочу повторяться». Затем он повернулся к Сулине и тихо спросил. «Мисс Су, как вы думаете, что нам делать? Я предлагаю сначала уничтожить торговую палату Голубой Луны, а затем очистить этот остров по одной группе за раз. После этого весь остров будет в нашем распоряжении». Услышав эти слова, выражение лица Циньянь омрачилось, как она мгновенно выкрикнул приказ. «Оставьте эти фиолеты, нам нужно убираться отсюда сейчас же». Другие члены торговой палаты Голубой Луны также были потрясены, услышав предложение Ли Янь. В тот момент, когда они услышали приказ Циньянь, они оторвали свои тоскующие взгляды от фиолетов и помчались к сердцу острова без малейшего колебания. Сулинь нахмурилась, наблюдая, как они бегут, и сказала: «Давайте сначала проясним ситуацию. По крайней мере, нам нужно знать, жив ли еще Нитянь, и если жив, то насколько сильно он ранен». Однако, прежде чем она смогла закончить, Ян Кан, который, казалось, не слышал ее вообще, крикнул. Они разделились, чтобы исследовать их выделенные области. «Это означает, что это прекрасная возможность для нас, чтобы убрать одну группу за другой, по одной за раз. Теперь, когда аутсайдеры ушли, мы единственные на этом острове. Конфликта не избежать в любом случае. Так как на побережье есть фиолеты, должно быть больше драгоценных духовных растений в глубине острова. Если мы хотим убить кого-то из них, то мы должны ударить первыми. Так мы получим преимущество». С этими словами он умчался вслед за убегающими членами торговой палаты Голубой Луны. Прежде чем Сулинь смогла возразить, члены Ядовитой секты, секты Грозовой Горы и секты Небесного Простора бросились за ним. Глава 571. Властелин всех миров. Глава 571. Людям свойственно сражаться между собой. На протяжении всей истории люди объединялись как единое целое только тогда, когда сталкивались с серьезными угрозами со стороны внешних сил. Все остальное время они могли воевать между собой круглый год, без перерывов на еду и выходных. Это утверждение было верно для людей в домене падающих звезд, а также других человеческих измерений и доменов по всей звездной реке. В тот момент, когда Ян Кан и его люди увидели, как уходят аутсайдеры, они были убеждены, что аутсайдеры были слабы и больше не представляют угрозы. Поэтому у них сразу появились другие идеи. Сулинь хотела остановить всех от преследования членов торговой палаты Голубой Луны, но Ян Кан и остальные уже устремились вдаль. Даже другие ученики Небесного Дворца думали, что Ян Кан делает правильный шаг. Они терпели Нитяня в течение длительного времени. Зная, что он отклонил предложение их секты и убил их сородичей, все они ненавидели Нитяня. Сулинь была единственной, кто имел четкое представление о грозной силе Нитяня. Она хотела прояснить ситуацию о текущем статусе Нитяня, прежде чем принимать какое-либо решение, но все произошло слишком быстро. Все вышло из-под контроля, прежде чем она смогла что-либо сделать. Душераздирающий крик раздался издалека, когда член торговой палаты Голубой Луны, которая отставала, была убита свирепым Ян Каном и теми, кто ушел вместе с ним. Зная, что пути назад уже нет, Сулинь вздохнула и неохотно отдала приказ. «Что ж, кровь была пролита. Нам остается только драться». Стоя рядом с ней, несколько учеников Небесного Дворца холодно улыбнулись, услышав ее слова, а затем поспешили вдаль. Все эти люди верили, что Нитянь, должно быть, получил тяжелые травмы, если аутсайдеры не убили его. В таком состоянии он мало что сможет сделать, когда столкнется с ними. Все молодые воины Ци присоединились к операции по преследованию и убийству членов торговой палаты Голубой Луны. Снова вспыхнула битва. На огромном черном озере Нитянь сидел в своем лесу, всецело поглощенный культивированием. Поток богатой лесной энергии лился вниз по макушке его головы вплоть до вихря древесной энергии в его духовном море, где древесная энергия конденсировалась и становилась жидкой эссенцией. Так как это не требовало почти никаких усилий с его стороны, он достал несколько звездных камней и начал восстанавливать звездную энергию. В этот момент он уже вернул доспех драконьего пламени обратно в кольцо владения и, с уходом аутсайдеров, он не использовал свою драгоценную звездную энергию, чтобы сформировать небесные глаза для слежки за окрестностями. Кроме того, поскольку все погони происходили в прибрежных районах, он ничего об этом не знал. Все, что он делал, было сосредоточением на культивировании. Он не мог усилить свое тело небесным исцелением. Обильное количество эссенции плоти, которое он впитал из шара трупов аутсайдеров, все еще бродит внутри каждой кости и мышцы Нитяня, заставляя его чувствовать себя бодрым и полным сил. Когда он продолжал поглощать звездную энергию из звездных камней в руке с помощью заклинания фрагментарных звезд, странное явление привлекло его внимание. Он почувствовал, что скорость, с которой он направлял звездную энергию через это таинственное черное озеро, была, по крайней мере, на 60% выше, чем в других местах. Он был уверен в этом, потому что он уже восстанавливал свою звездную энергию, когда аутсайдеры заставляли его отступить к барьеру. Он внимательно осмотрел себя, а затем подтвердил свое предчувствие. Неужели это все из-за Черного озера? С этой мыслью он перестал направлять энергию из своих звездных камней и посмотрел в огромное черное озеро перед ним. На поверхности озера ничего не происходило. Не было видно никакого колебания энергии. Что касается того, что происходило на глубине, так как вода была черной, он ничего не мог видеть. Даже после направления части его духовной энергии от фрагментарных звезд в его разуме к его глазам, он все еще не мог видеть никаких аномалий. Он понял, что только отправив сгусток духовной энергии на дно озера, он сможет получить полное представление о том, что происходит на глубине. Тем не менее, в последний раз, когда он это сделал, он не нашел ничего, кроме черной воды. Он только подозревал, что это таинственное черное озеро каким-то образом связано с Черным морем через его дно, так как он почувствовал древнюю сущность. Однако ему казалось, что то, что он чувствовал, было лишь толикой непостижимого чувства. «Похоже, мне придется провести еще одно сканирование этого озера позже, когда я восстановлю свои силы», – пробормотал он. После этого он сосредоточился на восстановлении своей звездной энергии. Один звездный камень за другим был поглощен Нитянем за довольно короткий срок. Треснутые камни образовали небольшую кучку рядом с его ногой. Поскольку его звездная энергия восстанавливалась быстрыми темпами, он сможет снова использовать тайную магию древнего дворца фрагментарных звезд, если ему придется сразиться с более сильными врагами. Красочный туман все еще плавал над Черным озером, слегка двигаясь и никогда не покидая озеро. Ряд светящихся пространственных трещин можно было увидеть наполовину скрытыми в тумане. Они сжимались и открывались время от времени. Тем не менее, ни один аутсайдер, казалось, не осмеливался проходить через них. После неизвестного периода времени рябь внезапно распространилась на первоначально тихом озере. Что-то искрилось глубоко в чернильно-черной воде озера. По мере того, как рябь увеличивалась, искры, похожие на маленькие звезды, постепенно поднимались со дна озера. Нитянь внезапно очнулся от культивирования и уставился на них, шок и замешательство заполнили его лицо. Несколько мгновений спустя искры, казалось, были направлены тремя фрагментарными звездными метками на его груди и осыпались на него, словно дождь звездного света. В течение нескольких секунд он восстановил всю звездную энергию, которую он потреблял во время битвы с Армсом и другими аутсайдерами. Дно его вихря звездной силы вновь наполнилось звездной росой. Не только это, но по мере того, как на него продолжали падать искры, его вихрь звездной энергии начал расширяться. Этот беспрецедентно большой объем звездной энергии даже вызвал боль в области Дантиня, когда он влился в звездный вихрь. Дрожь пробежала по телу Нитяню. Казалось, что огромная звездная энергия неизвестного происхождения давила на него. Он должен был использовать заклинание фрагментарных звезд, чтобы поглотить всю эту энергию. Когда вихрь звездной энергии вращался с невероятной скоростью, озеро звездной росы на его дне выглядело так, как будто оно растягивалось какой-то силой изнутри, расширяясь с заметной скоростью. Он знал, что каждый раз, когда он совершает прорыв в культивировании, ему приходится наполнять свои вихри переработанной энергией, прежде чем они начнут расширяться с медленной скоростью. Тем не менее, на этот раз, его вихрь звездной энергии расширился сразу, как только звездная энергия наполнила его. Такая эффективность его поразила. Тем не менее, у него не было времени думать о причине внезапного изменения. Он мог только заставить себя использовать заклинание фрагментарных звезд, чтобы идти в ногу с искрами звездного света, которые вливались в него. Только таким образом он сможет облегчить боль в области Дантиня и предотвратить взрыв вихря звездной энергии. Меньше чем через четверть часа, его вихрь звездной силы был расширен до предела. Озеро звездной росы на его дне наполнилось еще большим количеством этой самой росы. Только тогда искры звездного света перестали подниматься из черной воды. Однако, когда искры исчезли, небольшая рябь воды внезапно превратилась в огромные волны. Огромная психическая сущность, казалось, внезапно спустилась на озеро из глубин Черного моря. Без долгих раздумий, Нитянь послал сгусток своей духовной энергии в озеро. Как только он это сделал, психическое сознание влилось в его сгусток духовной энергии, порождая глубокий, громкий голос. «Согласно нашему соглашению, вы, люди из древнего дворца фрагментарных звезд, не должны были приходить еще сотню лет. Почему вы здесь так рано?» Нитянь ненадолго замер, а потом ответил с помощью энергии души. «Кто ты?» Сущность казалась удивленной. «Ты воин из древнего дворца фрагментарных звезд, и у тебя есть три фрагментарных звездных метки. Как ты можешь не знать, кто я такой, при этом будучи сыном звезд?» И, после недолгих колебаний, Нитянь решил сказать правду. «Я только недавно получил эти фрагментарные звездные метки. Я еще не контактировал ни с кем из древнего дворца фрагментарных звезд, и я еще не посетил их штаб-квартиру». Сущность была удивлена еще больше. «Новый сын звезд?» Поразмыслив некоторое время, он сказал: «Ты привел других людей и тех аутсайдеров к этому месту?» Нитянь горько улыбнулся. «На самом деле, они привели меня к этому месту». После минуты молчания таинственная сущность фыркнула. «Кто бы мог подумать, что сын звезд, который ничего не знает, случайно войдет в это место? Так что это все просто ошибка. Поскольку согласованное время еще не пришло, я не буду сейчас исполнять свою половину договора. Кроме того, откуда ты пришел?» «Домен падающих звезд», — поспешно ответил Нитянь. «Через 2 недели я открою пространственный разлом, который приведет к домену падающих звезд, и отправлю тебя туда». Сущность звучала все более нетерпеливо. «Ты пробудил меня раньше согласованного времени. Ты заставил меня потратить огромное количество энергии, чтобы соединить верхние и нижние континенты, дабы я мог прийти и поговорить с тобой. Я улажу это с твоими старейшинами из древнего дворца фрагментарных звезд через сотню лет. Я до сих пор не знаю, кто ты», — сказал Нитянь. «А что произойдет через 100 лет? Сущность звучала немного недовольно. «Ты получишь ответ, когда посетишь древний дворец фрагментарных звезд. Последнее напоминание для тебя. Вихрь, который привел тебя сюда, и эти острова являются частью устройства древнего дворца фрагментарных звезд. Эти 2 острова позволяют войти на них только людям стадии великого неба и аутсайдерам 4-го уровня родословной. Однако, если кто-то из вас перейдет на мировую стадию, или кто-то из аутсайдеров продвинется до 5-го уровня, ограничительное заклинание потеряет свой эффект. Удачи!» С этими словами, сущность исчезла. Волны затихли, и покой был восстановлен в огромном черном озере, оставив Нитяня в полном замешательстве. Глава 572. Властелин всех миров. Глава 572. Снова расположение древнего дворца фрагментарных звезд. Глядя на безмолвную поверхность озера и красочный туман над ним, Нитянь ушел в глубину своих мыслей. Теперь, когда огромная сущность неизвестного происхождения раскрыла некоторые секреты этого места, Нитянь оглянулся назад и начал соединять все части пазла воедино. Он все еще помнил, что когда он попал на испытание небесных врат, он оказался в таинственном дворце, который был разделен на различные секции уникальными барьерами. Участники на стадиях раннего неба, воины небесной стадии и стадии великого неба были приглашены в соответствующие секции. Только пробившись на следующий этап, он смог пройти через барьеры в более высокую секцию. Аналогичные меры были применены к группе Острового, которая привела их в это место. Воины с различными базами культивирования были направлены к соответствующим секциям. Никто не смог пересечь барьеры на пути к другим секциям. Тогда, только воины C-стадии Великого Неба и аутсайдеры 4 уровня были допущены на эти два острова. Казалось, что древний дворец фрагментарных звезд любил устраивать такие мероприятия, чтобы разделить людей на разных стадиях культивации. Откуда вообще появилась эта древняя могучая бестелесная сущность? Что она такое? Кроме того, каково его соглашение с древним дворцом фрагментарных звезд? Почему он должен ждать еще 100 лет, чтобы выполнить свою половину соглашения? Серия вопросов мелькнула в голове Нитяня, делая его все более и более озадаченным. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что сущность создаст пространственный разлом в красочном тумане над Черным озером через 2 недели, так что он сможет вернуться в домен падающих звезд через него. Затем он очистил свой разум от этих мыслей и попытался успокоиться. Именно тогда он понял, что его вихрь звездной энергии теперь полностью очищен и наполнен звездной росой. Глядя в Черное озеро, он понял, что это, должно быть, была та древняя сущность, которая направила такое обильное количество звездной энергии Нитяню, дабы помочь ему восстановиться. Тем не менее, эта звездная энергия может быть только верхушкой айсберга, по сравнению с огромной звездной энергией, которую древний дворец фрагментарных звезд оставил в этом месте. Теперь, его вихрь звездной энергии прошел через большие изменения, но его вихрь силы пламени и вихрь древесной энергии все еще были далеки от полного очищения. Он обдумал этот вопрос и подумал, что, возможно, он сможет закончить усовершенствование своего вихря древесной энергии позже, учитывая исключительно богатую древесную энергию в этом месте. Однако, что касается улучшения его вихря огненной энергии, так как в этом измерении не было определенной энергии пламени, ему, возможно, придется отложить это на потом. В этот момент звуки исходили из его звукового камня, который был во внутреннем кармане.